этого. Прислушавшись к себе после очередной попытки, Игнат понял, что дело не в недостатке искусности, но совсем в другом. Землянин банально опасался встречи со столь страшным врагом. Будто ощущая недостаток уверенности, энергия не выполняла то, что следует. «Я должен сделать это», — наконец вздохнул после очередной попытки Игнат. «Привратник — это еще один чертов барьер. Если я испугаюсь, это отразится на моей личности, чего нельзя допустить». Столь эфемерная материя, как уверенность адепта в своих силах, была краеугольным камнем развития. Неуверенный воитель просто не сможет управлять энергией, а значит, или прекратит развиваться, или вовсе ослабнет, а то и погибнет. С другой стороны, преодоление такого барьера, как привратник, который ранее всегда был сильнее, должно было дать Игнату рывок в силе, как это всегда происходило в случае критической опасности. Поняв, что иного выбора нет, Игнат наконец сконцентрировался. Энергия, ощутив твердую руку, сформировалась в пучок. Первостихия порядка обволокла след, оставшийся после привратника. Прошло совсем немного времени, прежде чем луч указал направление, в котором исчез хаосит. Игнат кивнул. «Все верно. Привратник действительно покинул зону долины мира, направившись в земли кошмара. Он точно не попал в портал и не был отправлен в мир Кадан. Ну что же, чему быть того не миновать?» — вздохнул Игнат. «Не зря еще с первой встречи я ощущал, что когда-нибудь подерусь с этим уродом». И это не была ложь. Когда-то, будучи еще совсем слабым и ощутив насмешку этого монстра, Игнат запомнил ее. Похоже, их стычка как врагов была уже предрешена. Дальше все пошло в обычном порядке. Кедров сел на дракона и в несколько секунд достиг точки, где привратник вышел из рывка и вошел в следующий, чуть сменив направление. Игнату оставалось лишь обновить навык слежения и вновь последовать за ним. Продолжая действовать в таком ключе, он выяснил, что привратник облетел Терру по кругу, явно изучив базу землян. После этого взял направление вглубь территории кошмара. «Если бы он напал, — отметил Игнат, — то не встретил бы достойной защиты». Причина такого мирного поведения выяснилась позднее. После очередного рывка привратник, похоже, сделал передышку, оставив после себя следы. «А, он был тяжело ранен, — отметил Игнат. — И кровь, она принадлежит двум существам». Второе наблюдение стало куда более любопытным. Кого вытащил привратник с Кадана, если хозяин перекрестка и ведьма остались в другом мире, а толстяк был уничтожен? «Дело все интереснее и интереснее», — хмыкнул Игнат. Продолжив поиски, он преодолел еще пару сотен километров, как равнина закончилась. Здесь кошмар переходил в лоскутное одеяло, собранное из небольших обрывков других миров. Различных тварей и монстров здесь было больше, но землянин не обращал на них внимания. Чем мог заниматься все прошедшее время раненый привратник? Разумеется, он зализывал раны. А для быстрого восстановления хаоситу отлично подходит энергия убитых врагов. Именно поэтому, когда Игнат заметил эманации смерти впереди, то интуитивно ощутил, что близится встреча с заклятым другом. «Приземлись там», — мысленно указал он дракону. После десятков тренировочных попыток дракон выполнил маневр почти идеально. Они оказались в скалистой местности, заваленной обломками каких-то строений. Что бы здесь ни находилось раньше, из-за переноса в кошмар ни оно, ни его жители не уцелели. Или, вернее, уцелели лишь их скелеты. «Ксеносы какие-то», — мельком оценил форму черепов Игнат. Он перевел взгляд вперед. Там находился высокий холм, почти скала. Его окутывал смрад из энергетических эманаций убитых существ. Именно на это место указывал отслеживающий перемещение луч. «Будьте неподалеку и ждите приказа», — велел Игнат. Дракон тут же с хлопком исчез в небе. Ручную нежить мужчина решил пока не показывать, придержав как козырь. Не мешкая, он направился к своей цели. Двигаясь на ускорении, Игнат преодолел заполненную обломками и костями местность, подойдя ближе к скале. Когда он приблизился, то энергетический смрад начал дополняться смрадом реальным. Источник вони обнаружился тут же. Это была туша монстра размером с динозавра. Судя по виду увечий, его сначала пытали, а потом пропустили через мясорубку. Мрачно пошутил Игнат. Это точно привратник. Вслед за первой тушей начали попадаться все новые и новые. Большие, маленькие монстры и тела явно разумных существ. Привратник зачем-то тащил их сюда и убивал неподалеку от своего убежища. Будто обилие гниющей падали было ему полезно. А может, просто нравилось? Это напомнило Игнату рассказы из передач о дикой природе, про хищников, которые устраивали свалку гниющих останков рядом с логовом. Привратник не скрывался от слова совсем. Словно хозяин окрестных земель, он расположился на вершине холма. Замерев подобно каменной горгулье, монстр пребывал в состоянии полудремоты, явно восстанавливая энергию. Приближение Игната он, разумеется, заметил. Землянин, как ни странно, куда больше внимания обратил совсем не на врага. Его взгляд зацепился за крест, сделанный из толстых засохших веток. На нем, в позе распятого Христа, висел консул. Именно его привратник и притащил сюда из долины мира. Дальше стало не до наблюдений. Игнат ощутил обращенную к нему чужую мысль речь. «Я знал, что ты придешь, предатель!» — прорычал привратник. Его мыслеречь, казалось, обжигала сдерживаемой ненавистью и яростью. Привратник в этот момент ненавидел Игната каждой клеточкой своего тела. Не являясь сторонником переговоров с прямым врагом, Кедров промолчал, ожидая, что враг выболтает больше. «Твой друг тебя заждался!» Злобно хохотнул Ксенос, кивнув на консула. Дернувшись, он расправил крылья и потянулся, разом будто став выше, крупнее и опаснее. Пользуясь предоставленным временем, Игнат мельком идентифицировал врага. Хоть тот был и защищен от сканирования, но уровень узнать удалось. Разница между ними была не так и высока. Привратник был 251 уровня. Правда, на этом положительные стороны заканчивались. Противником выступал монстр, имеющий большой опыт, в то время как Игнат, несмотря на необычные способности, был сущим ребенком в мире силы. Ощутив, что привратник готов начать битву, Игнат решил еще попробовать потянуть время. «Почему ты бросил своего господина?» — спросил Игнат. «Неужели самый верный слуга испугался и просто сбежал?» За все время общения с привратником он убедился в его беззаветной преданности хозяину перекрестка и никому другому. А потому его маленькая провокация сработала. От привратника пришла дикая волна ярости. «Ты, слизняк, предал нас, предал хаос!» — прорычал он. «Я тебя уничтожу, как недостойную трусливую тварь!» «Предал?» — усмехнулся Игнат. — «По-моему, я и есть тот, кто принес хаос в вашу маленькую войнушку. Это вы, прикрываясь стихией, лишь набиваете свои животы дармовой энергией». — «Что ты несешь?» Привратник все больше распалялся, нисколько не пытаясь усмирить ярость. — «Что вы, что корпус порядка, это одно и то же», — рассмеялся Игнат. «Используйте способности, чтобы жрать и жрать силу, словно ненасытные твари. Я только показал вам, что такое настоящий хаос. Чем же ты недоволен, а, урод?» Он и сам не ожидал от себя столь вдохновенной речи. Привратник на секунду замер, а потом от него повеяло такой яростью, что стало ясно. Сейчас будет бой. «Что ты себе позволяешь?» Привратник будто поперхнулся от нахлынувшей на него ярости. И тут же его слова сменились действием. Враг ударил на скорости, которую раньше Игнат едва ли смог бы воспринять. Веном едва успел уплотниться, создав щит, как Игнат ощутил сильнейший удар. Словно пушинку, его отнесло на несколько десятков метров, и только там, упав на колено, он погасил инерцию. «Я покажу тебе настоящий хаос, предатель!» прорычал привратник и вновь пошел в атаку. Игнат даже не успел ничего сделать, как получил новый удар. «А еще вот так!» Охваченный яростью, привратник наносил удары без конца и края. Перемещался он столь быстро, что отследить его передвижение не представлялось возможным. Хлопки быстрых перемещений сливались в единый гул. Привратник был словно везде, атакуя с неожиданных сторон. Однако удары не были по-настоящему сильны. Упиваясь превосходством, монстр хотел вдоволь поиздеваться, показать землянину его беспомощность и лишь потом убить. Очередная его атака сорвала покров Венома, открывая доспех. На груди Игната по-прежнему красовалась руна порядка, что только раззадорило привратника. «Что, предатель? Твои новые союзники тебе и броню представили? Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся тот. «Так даже лучше! Хорошая защита! Дольше будешь умирать!» Однако привратник не знал, что бездействие Игната вовсе не признак его беспомощности. Кедров просто напряженно наблюдал за противником, ожидая его первой ошибки и желая проверить догадки. «Он думал, что я союзник корпуса порядка», — кивнул своим мыслям землянин. «Однако он не знает, что я и есть теперь порядок». Кедров мрачно усмехнулся, готовя энергию. Привратник многого не видел в последней битве за Кадан, а значит, его ждал большой и неприятный сюрприз. Глава 5. При первой встрече привратник отнесся к землянину с безразличием. В самом деле, подумаешь, еще одна букашка идет на поклон к его великому хозяину. Едва он узнал в Игнате проводника хаоса, как в темной душе вспыхнула искра зависти, породив вслед за собой неприязнь. Слабак несправедливо обладал силой, которая ему, привратнику, была недоступна при всех его воинских заслугах и уважении к первостихии. При виде того, как быстро растет в силе недостойный, благодаря подарку судьбы, неприязнь выросла до откровенной злобы и затаенной ненависти. Пика она достигла, когда его, привратника, словно мелкого слугу, поставили охранять недоноска. Вероятно, Игнат ощутил это все подсознательно и отвечал тем же. Чувство опасности вызвало в нем недоверие и настороженность к слуге хозяина перекрестка. Возможно, где-то в подсознании он знал, что рано или поздно они сцепятся в смертельной схватке. Сегодня они оба получили возможность разрешить свои разногласия. Смех привратника походил на рычание целой стаи волков. «Не надейся на легкую смерть. Сегодня твой лимит удачи подошел к концу». С хлопком ускорившись, он подлетел к землянину, но в последний момент вместо удара вновь исчез в хлопке сверхзвука. Игнат только приготовился к защите, как получил удар совсем с другой стороны. Веном не сплоховал, принимая удар на мета-щит и помогая хозяину не потерять равновесие. Но даже так от встряски тело получило повреждение, а сознание на короткий срок поплыло. Вставшего на одно колено, чтобы погасить мощь атаки Игната, вновь протащило по сухой земле. Пока он пытался выровняться, привратник вернулся на исходную позицию и застыл в непринужденной позе. Казалось, бой для него — это развлечение, избиение младенца и не более. «Нравится!» — прорычал привратник. Поверь, предатель, это я только начал разогреваться. Игнат промолчал. То, что он хотел, он уже сделал. В дальнейшем разговоре смысла не было. Наоборот, излишне болтливый человек мог вызвать у монстра подозрение. Разъяренный привратник не спешил закончить битву. Нет. Уверившись в своем преимуществе, он хотел выместить всю свою ненависть и ярость. Иными словами, ситуация шла по плану Игната. «Вот только что-то план тяжелый», — подумал Игнат, ощущая вкус крови во рту. «Как бы мне не сдохнуть!» Несмотря на передышку, он не вставал на обе ноги, оставаясь для большей устойчивости на одном колене. Кажется, привратник видел в этом выражение смирения, отчего был доволен еще больше прежнего. «Впервые в жизни ты встретил себе врага по силам!» Зарокотал он в инфернальном смехе. «Посмотри, как ты жалок! Сколько же в нем пафоса!» — мысленно фыркнул Игнат. «Он, похоже, долго копил в себе это дерьмо». Владыки силы, как бы презрительно не относились к смертным, были подвержены тем же страстям. Вот и привратник в своей ненависти и показался мужчине просто примитивным. Несмотря на полушутливую мысль, землянину было не до шуток. Игнат терпеть не мог скоростных противников ближнего боя. Но, видно, в насмешку судьба в последнее время предоставляла именно их. «Что же?» — с довольным видом обратился к нему привратник. «Ты, кажется, пришел в себя. Тогда мы продолжим». Будто рисуясь, монстр пошел неспешной походкой к замершему Игнату. Сделав очередной шаг, он с хлопком исчез. «Веном!» — тут же приказал Игнат. «Пора!» Настал черед небольшого трюка. Пока враг разглагольствовал, мужчина напитал симбионта хаосом, готовя контрудар. Враг не скрывал атаки, поэтому одновременно с ним симбионт выстрелил во все стороны щупальцами, превратившись в подобие осьминога. Привратник вышел из рывка в двух шагах от Игната, сразу переходя к атаке. На этот раз без защиты симбионта землянин словил сильнейший удар. Угрожающе заскрипел доспех чемпиона, едва сдерживая напор. Спрятанный под его защитой землянин почувствовал себя отбивной. Не обращая внимания на многочисленные травмы и переломы, он сконцентрировался на симбионте. Выстрелившие во все стороны щупальца были подобны ядовитым побегам. От высокой концентрации хаоса они излучали красновато-синее свечение. Ускорив сознание на максимум, Игнат увидел, как привратник неизбежно подставляется под удар. Будто в замедленном видео, щупальца окружали его, заключая в клетку, из которой уже не выбраться. Казалось, еще через долю секунды ядовитая первостихия поразит врага, как произошло нечто неожиданное. Словно солнце вспыхнуло что-то, спрятанное в когтистой лапе привратника. Игнат ощутил, как хаос становится медленным и тяжелоуправляемым под действием золотистых лучей. Вместе с этим от симбионта пришел сигнал, будто тот попал в кипяток. Получая ожоги, он черными густыми кляксами начал стекать с брони, лишая Игната как защиты, так и нападения. Контратака полностью провалилась. Привратник мог воспользоваться возможностью нанести человеку тяжелую рану, но был слишком погружен в свой триумф. Вновь уйдя в ускорение, он отлетел от Игната на свою изначальную позицию и злорадно уставился на жертву оттуда. Землянин не знал, что за артефакт был применен. Территорию в 5 метров вокруг окружила энергия, замедлившая действие хаоса и обезвредившая Венома. Игнат сделал прыжок, стараясь скорее вырваться из этой зоны, но тут же получил очередной удар от привратника. Не сильным, но жестким тычком тот остановил землянина, заставив того вернуться в зону действия артефакта. «Ты что же это, урод?» — рассмеялся он. «Думал, я не приготовлюсь к битве против хаоса и твоего скользкого дружка?» Привратник преисполнился такого самодовольства, что Игнат ощутил, как сам начинает звереть. «Да, ха-ха, мне пришлось поискать как следует, чтобы найти эту реликвию», — хохотнул привратник. «Однако кое-где знают, как убивать подобных тебе». Пока он говорил, Игнат оценил свое положение. Энергия, заполнившая территорию вокруг, не наносила ему никакого вреда. Однако хаос под ее действием становился скованным и трудноуправляемым. Учитывая скорость врага, использовать его было невозможно. «Давай!» — подумал он, сжав зубы. «Наслаждайся, пока можешь!» Сам землянин ощущал себя отвратно. Хоть доспех и сдержал удар, но тело получило тяжелые травмы из-за тряски. Сейчас стихия жизни спешно восстанавливала повреждения. «Посмотри, предатель, на своего дружка!» Привратник показал на крест, где было распято изуродованное тело консула. «Скоро я повешу тебя рядом!» Игнат получил еще несколько костедробительных, но далеко не смертельных ударов. Атакуя, привратник тщательно следил, чтобы его жертва оставалась в зоне действия артефакта. Разумеется, все это время он осыпал противника насмешками, сполна наслаждаясь игрой. Землянин также времени не терял. Он успел мельком изучить ловушку, чтобы понять, что она создана на основе порядка. И хотя конструкт не поддавался влиянию землянина, он хорошо маскировал его собственные манипуляции с энергией. «Ну что, думаю, с тебя достаточно, падаль!» После очередного удара произнес привратник. «Пора заканчивать!» Игнат лишь усмехнулся. Привратник наверняка бы издевался еще, но заканчивалось действие артефакта, а без него бой с проводником хаоса мог пойти по неожиданному сценарию. Атмосфера, казалось, загустела, а воздух будто напитался ледяным холодом. Настало время казни. «Сними шлем!» — прорычал привратник. «Чтобы встретить смерть, как подобает воителю!» Игнат на мгновение воспротивился, но сейчас ему надо было играть роль сломленной жертвы. На сухую каменистую почву с лязгом упал шлем чемпиона порядка. Привратник вгляделся в окровавленное лицо Игната, будто желая запечатлеть свой успех в памяти. На этот раз он начал подходить ближе обычным шагом. Войдя на территорию действия артефакта, он остановился в нескольких метрах от Игната. «Ты был плохим проводником», — произнес привратник. «Сейчас я избавлю тебя от этого титула». Но в этот момент он замолчал, удивленный. Землянин, вместо того, чтобы дрожать от страха и отчаяния, рассмеялся. «Ты избавишь меня?» произнес Игнат. «Да кто ты такой? Лишь прихвостень хозяина перекрестка, не имеющий ни собственного пути, ни собственного мнения». Выплюнув кровавую слюну, он еще раз рассмеялся. Прорычал привратник, но замер. Несмотря на неистовый нрав, он был достаточно опытен, чтобы оценить несообразность ситуации. Почему его враг ведет себя так, будто ситуация у него под контролем? «Просто прими смерть, ублюдок!» Наконец рыкнул он. «Прими ее от настоящего воина хаоса!» И нанес удар. Вернее, попытался. В тот момент, когда привратник захотел переместиться к Игнату, пространство вокруг него стало густым. Такой близкий и уязвимый Игнат вдруг стал недоступен. Лишь долю секунды в глазах привратника мерцало бескрайнее удивление. Впрочем, оно нисколько не мешало ему действовать. Монстр тут же попытался покинуть территорию действия артефакта. Без применения ускорения он побежал к границам. Еще секунду назад замерший и израненный, Игнат тут же взорвался действием. В спину врагу он швырнул светящуюся золотом печать. Едва она легла на тело монстра, как разлившаяся вокруг энергия начала концентрироваться вокруг него, сковывая и останавливая. Взревел привратник. «Предатель! Как ты?» Он рванул с места с такой силой, что конструкт не выдержал, начав разрушаться. Игнат вскрикнул от болезненного отката. Сконцентрировавшись, он начал укреплять контроль над навыком. Несколько мгновений между ними происходила борьба воли, пока один разрушал сковывающую печать, стремясь покинуть ловушку, второй ее укреплял. «Да кто ты такой?» — мысленно вскричал привратник. Игнат же молчал. Время переговоров закончилось, а его план вступил в решающий этап. Улучив момент, мужчина высвободил во врага навык, который готовил все это время. Совсем крохотный, тот выглядел как маленькая светящаяся игла. Привратник заметил атаку и даже успел сконцентрировать вокруг себя энергию. Однако созданный на основе порядка навык пробил защиту, тут же рассеявшись в ней. Дальше в дело вступило его содержимое — капля чистого хаоса. Зарычал привратник, почувствовав неладное. Едва ядовитая первостихия попала в его тело, как начала свои привычные изменения. И если мутации монстр уровня владыки силы еще сдерживал, то его энергетический баланс в теле начал неизбежно нарушаться. На несколько томительных мгновений между ними продолжилась борьба силы воли. Но Игнат уже ощутил, как враг начал сдавать. Попавший в его тело хаос повредил энергетическую структуру и продолжал свое влияние. «Получай!» — сжав зубы от ненависти, сказал Игнат. Он сконцентрировался и последним волевым усилием укрепил сковывающую привратника печать. Ее яркое сияние дало понять, что целостность конструкта полностью восстановлена. Кажется, оба противника в этот момент осознали, что в бою произошел перелом. Ксенос посмотрел в глаза окровавленному человеку. Контакт взглядов длился доли секунды, но именно тогда монстр осознал свою смерть. «Если так любишь свой хаос», — произнес Игнат, «то прими его с распростертыми объятиями!» Он сделал резкий выпад рукой, кисть которой покрывал наконечник из пробивающего броню конструкта. Пробив привратнику грудь, Игнат подал хаос, наполняя тело фанатика его любимой первостихией. Привратник задергался, делая последние, уже обреченные попытки высвободиться. С каждым мгновением, как хаос расходился по его телу, сопротивление таяло. «Ты и твоя раса будете уничтожены!» — просипел он. «Все сдохнете!» На этом сознание и жизнь покинули его. На глазах Игната тело привратника начало разрушаться хаосом, превращаясь в жидкий перегной, бурлящий от перенасыщения энергией. Землянин на это не обращал внимания. Он едва успел убедиться в безопасности, как нахлынуло чувство эйфории. Игнат и раньше, бывало, получал разом много энергии, но сейчас этот эффект был куда более интенсивным. «Ох! Выдохнул мужчина через минуту. Претерпев приступ, он вытер лицо от подсыхающей уже крови. Регенерация на основе жизни к этому моменту почти исправила все повреждения в теле. Из последствий боя ощущалось только ментальное утомление после перенапряжения. Повернув голову, он нашел взглядом Венома. Тот серьезно пострадал от примененного артефакта и ослаб. «Эй!» — окликнул его Игнат. «Я тут суп для тебя приготовил. Иди есть». Веном сначала не двигался, но был слишком живуч, чтобы погибнуть от такого. С трудом, но он дополз до кипящей биомассы и тут же начал пожирать ее. Игнат в это время обратил внимание на добычу. На этот раз была только одна светящаяся сфера, которую землянин тут же идентифицировал. Суть владыки силы. Часть энергетического наследия, накопленного при жизни существом уровня владыки силы. «Любопытно», — произнес Игнат. «Что это?» Последний вопрос был адресован Титану. Тот за весь бой никак не проявил себя, что было нормально. Его помощи землянин и не запрашивал, решив не полагаться на непонятного союзника. «Жизнь существа уровня владыки силы может насчитывать сотни лет развития», произнес Титан и пояснил после паузы. «Артефакт перед тобой — это особая уплотненная энергия. Драгоценный материал, очень важный для тебя». «Хорошо», — кивнул Игнат. «Потом посмотрю». Сейчас времени рассуждать об этом не было. Забрав добычу, он рванул вверх по скале. Дело заняло продолжительное время, так как, несмотря на пологий подъем, все здесь было завалено тушами убитых привратником монстров, а Веном был занят питанием. Наконец, добравшись до вершины, Игнат подошел к импровизированному кресту. На нем висел искалеченный и израненный, но еще живой консул. Непонятно, зачем привратник захватил его. Видимо, он считал, что Игнат — предатель, вставший на сторону порядка, а потому непременно будет искать своего союзника. «Да, брат, досталось тебе», — произнес Игнат, оглядев пострадавшего. Он снял искалеченное тело с распятия. Ксенос был истощен и пребывал в беспамятстве, а потому сейчас опросить его не было возможности. Но, несмотря на ужасный вид переломанных конечностей и торчащих ребер, до смерти ему было далеко. «По крайней мере, жизни ничего не угрожает», — отметил Игнат, прислушавшись к его состоянию. «А остальное можно вылечить». Убедившись, что ситуация под контролем, Игнат сел передохнуть и, наконец, осмыслить прошедший бой. «Титан», — обратился он к своему учителю, — «я ведь правильно понял, что прорвался к своему уровню, так и не закончив кристаллизацию?» «Я не имел возможности исследовать тебя», — ответил наставник. «Но, думаю, ты прав. Твоя сила не несет яркой индивидуальности». Игнат кивнул, подтверждая свои мысли. «Но кристаллизацию должна пройти каждая стихия, которой я владею», — продолжил он задавать вопросы. «Может ли быть у них общая кристаллизация?» «Кристаллизация — это не какой-то физический процесс», — ответил Титан. «Это идея, подкрепленный волей смысл, что придает твоей энергии индивидуальную окраску. Теоретически, ты можешь сделать со своей силой все, что угодно, пока хватает фантазии и силы воли реализовать идею». «Вот оно как», — кивнул Игнат. «Мне нравится это». Ответом ему был смех. «Ты еще слаб. Большинство дошедших до кристаллизации лишь немного меняют стихию под свой стиль боя», — ответил Титан. «И даже эта задача оказывается непосильной для многих». Игнат кивнул. Все было гораздо сложнее, чем он думал. Но, с другой стороны, ему все больше нравилось работать с двумя первостихиями. А что будет, если их еще и объединить единой кристаллизацией? «Ладно», — встал он наконец. «Пора возвращаться». Он закрыл очень важное дело, а значит, мог двигаться дальше. В первую очередь он направился на Терру. Глава 6. Обратный путь Игнат молчал, поглощенный раздумьями. Уже в первом бою стало понятно, что обладание порядком и хаосом дает невероятное преимущество. Первостихии, которые должны были быть врагами, на деле превосходно дополняли друг друга. «Хотя дело не только в этом», — подумал он. Все же здесь больше решило незнание привратника и эффект неожиданности. Был и другой негативный момент. Получив такие возможности, Игнат повесил себе на спину жирную метку для многих сил. И не только себе, но и всей цивилизации Земли. В случае неудачи родную планету могли просто уничтожить, чтобы неповадно было. Именно поэтому ему пришло в голову, что пора подключать к работе землян. В этот момент его отвлек Титан. «Ты обеспечил безопасность своего народа?» — обратился он. «Теперь можно вернуться к решению наших вопросов. Для начала, это рост твоей силы». Титан был заинтересован в его силе, ведь за это землянин должен будет помочь восстановить ему тело. Если же Игната уничтожат, то и фрагмент памяти ждет не лучшая судьба. «Пока мы в одной лодке, следует пользоваться такими возможностями», — подумал Игнат. «Надо взять от этого взаимодействия как можно больше». «В первую очередь тебе нужно найти рабочую арку портала», — продолжил тем временем Титан. А вот этот запрос оказался довольно неожиданным. «Спорить с тобой не буду, но они тут на каждом шагу не валяются», — Игнат нахмурился. «Это займет время». Кошмар представлял собой мир, куда попадали куски уничтоженных миров. Как правило, это были фрагменты, на которых оставалось что-то интересное. Найти среди этой свалки арку портала было реально, но требовало времени. «Зачем она?» — спросил Игнат. «Я бы искал с лучшим усердием, если бы понимал суть наших планов». Намеком он дал понять своему тренеру, что не хочет работать, не понимая зачем. «Конечно, я объясню», — не стал спорить Титан. «Думаю, ты понимаешь. Какую бы ты силу ни приобрел, этого в любом случае будет мало против корпуса или объединенных военачальников хаоса». Игнат промолчал, мысленно согласившись. Да, даже если он превзойдет все ожидания Титана, то едва ли сможет противостоять объединенному врагу. «Тебе нужно особое преимущество», — произнес Титан. «Именно поэтому мы должны найти один мир, тот, что позволит нам обрести как минимум паритет сил». Игнат немного знал о прошлом Титана порядка. Самое главное — причину, по которой в корпусе о нем хотели забыть, как о страшном сне. В свое время он изобрел камни мира, артефакты, способные подавлять возможность работать с любыми энергиями. Это был настоящий кошмар для адепта сил любой стихии. Камни мира в итоге стали таким табу, что с молчаливым согласием владыки сил разных стихий отказались от поиска этой тайны. Текущий миропорядок устраивал сильных мира и был слишком выгоден, чтобы ворошить прошлое, рискуя все нарушить. Игнат на поле боя воспользовался эффектом этого артефакта. Это была еще одна причина, из-за которой теперь обратного пути не было. «Мощный камень мира мог бы защитить Землю», — отметил Игнат. В это время, после очередного воздушного ускорения дракона, впереди показалась Терра. Разговор с Титаном утих сам собой, а его участники пришли к взаимному соглашению. С появлением в городе Игнат не стал мелочиться. Приказав дракону сдержать ауру нежити, он направил его к взлетно-посадочной полосе. На этот раз нежить приземлилась точно, ничего не разрушив. Похоже, предупреждение диспетчера о прилете тут же горячей новостью разошлось по городу. К моменту появления Игната здесь уже собрались люди, желавшие разглядеть диковинку. Появление в небе объятого призрачным сиянием костяного дракона оправдало ожидания зевак, вызвав крики восторга. Особенно поражен был персонал базы, для которого битвы сверхов были чем-то далеким. «А ну тихо!» — мысленно прорычал Игнат, ощутив, как заволновался дракон. Почуяв множество живых существ, нежить встрепенулась, но слово жесткого хозяина заставило укротить норов. Спрыгнув с замершего дракона, Игнат снял укрытого веномом консула. Точнее, консулом последний быть давно перестал и наверняка теперь числился в потерях корпуса. Теперь это был просто ксенос по имени Алазан. «Игнат прилетел! О, русский!» «Холод, можно автограф?» Игнат молча осмотрел собравшихся людей. Благо, те находились за ограждением, защищающим взлетно-посадочные площадки. Хоть Терра и оставалась режимным объектом, прибытие большого количества гражданских людей не могло не повлиять на жизнь города. Несклонные к уставщине, они громко выражали восторг от встречи с почти легендарным персонажем. Выходя с площадки, Игнат приблизился к зевакам. Он отметил, что в толпе хватает и боевиков. Эти просто молчаливо кивали, цепкими взглядами осматривая замершего дракона. «Передайте нашим парням», — негромко обратился к ним Игнат. «Позже будет построение, где я скажу важные вещи». Кедров не стал заморачиваться поисками старшего. Он и так знал, что его слова дойдут до кого надо. Махнув толпе рукой, он пошел вдоль коротких взлетно-посадочных полос для беспилотников в сторону технических помещений. Там он сдал бессознательного Алазана штатному медику и связался с Рафаль, велев обеспечить наблюдение за гостем. Не желая привлекать всеобщее внимание, после этого покинул аэродром, смешавшись с потоком людей на улицах. Неизвестно, какое сейчас было внутреннее время на Терре, но город, как всегда, бурлил жизнью. В центральной части, где находился Игнат, почти исчезла военная техника. По улицам ездили только автомобили вспомогательных служб. Основная масса жителей ходила пешком. Кедров отметил, что количество людей в военной форме уменьшилось. Основную часть людской массы составляли теперь фигуры в разноцветной спецодежде, по которой можно было понять род деятельности человека. Игнат не знал, какому подразделению какой цвет присвоили, но нашивки помогали уточнить этот вопрос. Больше всего вокруг было ученых и разнообразного обслуживающего персонала. От программистов до уборщиков. Изредка попадались медики, управленцы, а один раз даже какая-то служба психологической поддержки. Встречались и люди в гражданской одежде. Видимо, надетые ради выходного, потому что эти вели себя очень свободно и довольно весело. Один момент у Игната вызвал нехорошее удивление. Все встреченные участники войны на Кадане выглядели праздными гуляками. Игнат дал им свободное время, чтобы люди занялись развитием силы, а не проводили его в праздности. «С этими засранцами я еще поговорю», — подумал Игнат. Он как раз хотел устроить встречу, чтобы оценить их развитие. Однако, похоже, разговор следовало строить в ином ключе. Продолжая наблюдать за округой и изредка здороваясь с знакомыми и не очень людьми, мужчина вдруг ощутил на себе пристальное внимание. Повернувшись, Кедров увидел спешившего за ним молодого офицера. «Господин Холод, сэр!» — козырнул тот. «Просят прийти в штаб!» «Ну, раз просят, веди», — усмехнулся Игнат, который и так туда направлялся. Вместе с юрким молодым офицером они направились, к удивлению Игната, не в военный штаб, а к административному комплексу, в управленское здание, где решались гражданские вопросы. «Мур, скорее всего, ищет», — кивнул своим мыслям Игнат, заметив знакомую сигнатуру. Остальные директора его откровенно побаивались. Мура же, хоть другом и нельзя было назвать, но он был на редкость адекватным для власть имущего, да и без повода не отвлекал. Вскоре Игнат уже находился в здании, выглядящем как обычный, хоть и роскошный, офисный комплекс. Улыбнулся девушке-секретарю и без стука вошел в кабинет Мура. «Привет», — кивнул он, заметив мужчину у окна. «Наконец-то», — кивнул Мур, подходя и пожимая ему руку. «Несколько дней тебя не было. Мы уже начали беспокоиться». «Да ладно», — усмехнулся Игнат. «Давай, выкладывай, в чем дело?» Пока Мур собирался с мыслями, Кедров осмотрелся и отметил, что кабинет совсем не похож на временный. Видимо, Мур уже прописался на Терре. Игнат подошел к бару и, не выбирая, налил себе из стеклянной бутылки напиток цвета благородной древесины. «Ну что ж, начнем с самого важного». Мур быстро вернул себе деловой тон. «Помнишь, мы направляли экспедицию?» «Да, ваши инвесторы вбухали в нее кучу денег», — кивнул Игнат. «Хотели энергоносители». «Да, да, так вот», — кивнул Мур. «Они удалились достаточно далеко от базы. Мы не можем поддерживать с ними связь, и есть основания полагать, что у них проблемы». «Кто бы мог подумать», — саркастично ответил Игнат. «И почему я не удивлен?» «На самом деле», — не поддержал шутки Мур. «Инвесторы понимали, что это очень рискованная затея». «Это билет в один конец», — поправил его Игнат. «Так почему же отправили? И как вам удалось убедить их?» «Ах, отправили, потому что надеялись, что они успеют выслать доклад об изучаемом объекте», — поморщился Мур. «А убеждать их и не понадобилось. Фанатики от науки». Игнат хмыкнул, понимая неприглядность ситуации. Бизнесмены никогда не были идиотами. Опасность и риски кошмара уже давно были оценены аналитиками. Экспедицию заранее списали, решив, что даже просто добытая информация об объекте окупит ее полную потерю. Ну а людей удалось завербовать, опираясь на их честолюбие и желание стать первыми, вписав свои имена в историю науки. «Понимаю», — кивнул Игнат. «Осуждаю». «Ну, развитие требует жертв», — пожал плечами Мур. «И если люди идут добровольно, то кто мы такие, чтобы им отказывать?» «Ладно», — отмахнулся Игнат. «Давай вернемся к делу. Что там с ними случилось?» «Неизвестно. Пропустили очередной сеанс связи», — пожал плечами Мур. «Как раз должны были выйти на объект. Аналитики считают, что произошедшее не могло быть технической проблемой или чем-то временным». «Что же», — произнес Игнат. «Тогда не зря я оставил при них маяк со своей силой». «Верно», — согласился Мур. «А сейчас, когда ты приобрел возможность летать, ты сможешь их разыскать. Может быть, даже спасешь. Видит Бог, при всей расчетливости, я не желаю этим людям гибели». «Ладно, я улажу свои дела и займусь этим», — не стал отказываться Хаосит. «Еще что-то?» «Да», — кивнул Мур. «Как только закончилась ваша военная кампания, твои люди не были задействованы. Не пора ли их занять делом?» Игнат мысленно усмехнулся. Ушлые корпораты не желали, чтобы такая сила простаивала, ведь они могли бы заработать деньги. «С этим я сам разберусь», — произнес он. «Вечером как раз им задам задачку». «Ну и еще кое-что», — добавил Мур. «Позже будет сеанс связи с нашими инвесторами и попечителями». Он со вздохом присел на кресло. «Честно говоря, они меня заколебали критикой в твой адрес», — произнес бизнесмен. «Может, ты сам им объяснишь все». Игнат был совсем не против. Если крахоборы начали наглеть, надо показать им место. Ну а пока ему нужно было вразумить элиту, которая, кажется, забыла, что не на курорте. «Интересно, что он скажет?» «Может, награды раздаст? Ну, за войну». «Ага, раздаст он тебе. Так раздаст, что не унесешь». «Холод человек хоть и жесткий, но просто так никого не кошмарит. Думаю, что-то серьезное будет». Поляк лениво слушал раздающийся рядом разговор, сохраняя на лице расслабленное выражение. Теперь он официально был причислен к элите элит, а значит, имел полное право показывать крутого парня. Тем временем он и остальные сверхи подходили к площади неподалеку от центра города. Именно здесь, как говорили некоторые, легендарный холод назначил им встречу, желая что-то передать. Народу хватало, слухи уже успели разойтись. Поляк заметил, что помимо ветеранов, участвовавших в войне за другой мир, появились и другие сверхи военного толка из уважаемых. Остальных просто не пустили. Развернули даже несколько штабных офицеров, из любопытства сунувшихся сюда. Не дело простым штатским совать свой нос туда, куда не следует. Ждать долго не пришлось. Поляк успел лишь закурить и сделать несколько затяжек, как на него навалилось странное ощущение. На плечи будто кто-то положил очень тяжелую руку. Появилось ощущение настойчивого взгляда в затылок. Поляк завертел головой и заметил, что не он один ведет себя так же. Окружающие явно не понимали, что происходит. Внезапно ряды людей в стороне расступились, давая кому-то дорогу. Благодаря высокому росту поляк мог смотреть поверх голов. Впрочем, он уже и сам знал, кого увидит. Холод спокойно шел к центру площади, рассекая толпу, как ледокол. Его лицо было спокойным и уверенным. Дойдя до центра площади, к памятнику, он встал на высокий бордюр. Не спеша говорить, землянин молча осмотрел толпу. «Итак», — наконец сорвалось первое слово с его уст. «Вижу, что мы вместе пережили это лютое дерьмо и стали сильнее. Я поздравляю вас всех!» Сказанное поддержали нестройным гулом. Холод дал всем выразить эмоции, после чего поднял руку, успокаивая самых веселых. Следующая его фраза была произнесена совсем другим тоном. «Но! Вижу, кто-то из вас решил, что можно расслабиться!» Холод, сквозящий в голосе, будто пролился за шиворот поляку, заставляя вздрогнуть. «Думаете, теперь можете почивать на лаврах?» Неприкрытая угроза заставила площадь погрузиться в мертвую тишину. Молчали элитники, не смели ничего сказать и сверхи других подразделений, не участвовавших в войне. «Я узнал, что за прошедшие дни полтора десятка из вас перешло на метауровень», — произнес русский. «У меня вопрос ко всем остальным. Что вы делали в это время? Отдыхали? Прохлаждались?» Если в первых фразах был холод, то сейчас в каждом слове сквозила неприкрытая угроза. Ощущая ее, никто не смел сказать ни слова. «Я объясню вам ситуацию, ибо вы имеете право знать, что происходит». Игнат вновь обвел тяжелым взглядом всех. «Раньше у нас был покровитель. Мы помогали ему в компании, будучи пешками. Но за это... В случае чего он мог сказать слово за нас и землю в мире хищников, где мы совсем еще дети?» Поляк кивнул. Он примерно так и представлял ту мутную войну. «Так было!» — продолжил русский. «Но эта ситуация в прошлом. Теперь мы сами по себе. Это значит, в случае что, мы первые встретим лицом к лицу угрозу для нашей планеты. Имеете ли вы право расслабляться в такой ситуации?» Русский обвел взглядом толпу, но никто не смел подать голос. «Хаммер сказал, что помимо уже прорвавшихся на метауровень, еще десяток занимается попытками», — продолжил Холод. «А остальные просто ни хрена не делают!» Последние слова он прорычал, и что-то было в этом, что заставило поляка задрожать. У остальных реакция была схожая. В один миг они, уверенная в себе элита, ощутили себя стадом овец перед настоящим волком. «Я даю вам сутки, чтобы разбиться на группы и собрать нужную информацию об окружающих территориях». Голос русского вновь был спокоен. «После этого вы все отправляетесь вольными группами на разведку. Ваша задача — обрести силу и прорваться на метауровень. И вы либо достигнете этой цели, либо станете чьим-то обедом». Поляк, да и все присутствующие, будто окунулись в холодную воду. Только что они были крутой элитой, а сейчас их отправили в поле. «И еще!» — напоследок добавил Игнат. «Вы можете найти полезные объекты, за которые сможете получить личную благодарность от меня. Это уточните в нашем штабе. Теперь остальные!» Он перевел взгляд на край площадки, где за происходящим наблюдали сверхи, не относящиеся к элите. «Вы можете оформить перевод и также отправиться в свободный поиск», — добавил он. «Никаких препятствий не будет. Если прорветесь на метауровень, вы пополните ряды новой элиты. Ну а те, кто из элиты этого так и не сможет сделать, будут разжалованы в обычных промысловиков. На этом все. Более никого не задерживаю». И русский ушел. Люди еще некоторое время стояли молча, осознавая услышанное, но затем один за другим начали оживать и растерянно оглядываться. Самые толковые уже протискивались между человеческих фигур к товарищам, чтобы договориться о сборе в группы. Все здесь были не только сильными сверхами, но и опытными военными, поэтому понимали, как влияет на исход дела сбалансированно подобранная группа. Взбодрился и поляк. Ему тоже надо было найти себе группу. Если русский сказал, что надо прорываться, то кто он такой, чтобы отказываться? Во дворце одного из центральных миров корпуса порядка сегодня было тревожно. Вот уже несколько дней за закрытыми дверями обсуждалась информация, что беспокоила высшие, облеченные властью чины. Здесь присутствовали несколько чемпионов, что вернулись из-за экстренной вести о разрушении мира из внутреннего круга. Помимо них, в помещении также находились лидеры нескольких военных орденов, что действовали в отрыве от основных сил корпуса, выполняя щекотливые задачи. «Это точно он!» — произнес один из чемпионов. «Ошибки быть не может! Эффект камня мира был доказан!» — произнес другой. «Показатели приборов с упавшей крепости не могут лгать, и мощь такая, что хватит столицу накрыть!» «Проклятые хаоситы!» — прорычал один из лидеров ордена. «Как они посмели!» «Не торопитесь с выводами. Мы выяснили кое-что», — прервал его другой. «В рядах хаоса также наметился раскол. Смутьяна не поддержали свои же. И все же вопрос все тот же. Что нам теперь с этим делать?» «Как что?» — произнес чемпион. «Директива одна — найти, уничтожить и доставить доклад о закрытом деле в столицу». Все повернулись к губернатору планеты. Опытный воитель, принадлежащий к старой аристократии, он обладал полномочиями, чтобы принять решение. «Об остальных хаоситах пока забудем», — произнес наконец тот. «Их выбросило с куском разрушенного мира, и едва ли мы скоро о них услышим. Сейчас наша цель — новый обладатель камня мира». «А есть ли возможность отыскать его?» Тут же был задан вопрос одним из присутствующих. «Хоть Каден и потерпел частичное разрушение, место преступления под нашим контролем», — кивнул губернатор. «Мой старый друг и порталист уже скоро будет. Он должен иметь все возможности выследить столь опасного преступника». Присутствующие кивнули согласно с планом. Никто не сомневался в способностях сил корпуса выследить врага. «Прошу пока удержать информацию об камне», — добавил губернатор к удивлению некоторых. «Не стоит поднимать бурю, пока мы не выясним подробности». Глава 7. «Забегали», — произнес Игнат. «Вот так вот с ними надо работать». Сидя на заднем дворе своего особняка, он с удовлетворением ощущал, какая бешеная активность началась среди боевых сверхов. Особенно среди элиты. Это было не сравнить с той сонно-вальяжной одурью, в которой те пребывали часом ранее. Давая боевикам отдых, Игнат думал, что те самостоятельно займутся поиском пути к силе. Однако он недооценил въевшиеся в них армии.